Глава 8. Подземные тоннели под Каманийскими горами, планета Кедрония, 4КВ-67-3, системы Абеллары, 10-я Симпрария, 416 года эры восстановления. «Вот здесь, господин, мы с братом ее и нашли», — сказал рабочий клон 1117 серии. Голубоватая галоша актерской лампы осветила его туповатое лицо с излишне правильными чертами, характерное для генетических модификантов дешевых серий. На поверхности клон выглядел неуклюжим, но здесь, в глубинах рудника, от него исходила угроза. Быстрый и сильный, он был в 3 раза сильнее природно рожденного. Агент Ягд надел специальные очки, позволявшие рассматривать предметы в различных волновых диапазонах. В ультрафиолете на камнях проступили затертые пятна органики. Они мертвенно светились и на стенах, и на полу туннеля. «Здесь определенно что-то происходило», — решил агент Ягд и переключил очки на фасеточный режим. Теперь он видел фрагменты поверхности одновременно в 6 диапазонах. Даже без анализатора он мог определить, что несколько дней назад на этом участке копошились 50 организмов человеческого типа. — Вы что, врачей сюда вызывали? — Нет, господин, — покачал тяжелой головой клон. — Мы ту женщину на паука погрузили и отправили в поселение. Ее там доктор Мангус осматривал. — Так положено, господин, она была чужая. А всех чужих надо доставлять в поселение. Такое правило. А врачи сюда никогда не ходят, даже инженеры сюда не ходят. Только мы, шахтеры. — Значит, вас здесь было 2? — Я и брат. — Интересно, — подумал агент Ягд, — сколько у тебя здоровяк братьев? Поди 1100, а то и больше. Агент показал клону свой навигатор. Видишь, это навигатор. Да, господин, я видел навигаторы. Они помогают ходить по пещерам. Правильно, в моем навигаторе есть карта пещер планеты. Он включил аппарат, над диском навигатора вспыхнул плазменный куб 3-мерного экрана. Вот видишь эту красную точку? Это то место, где мы с тобой сейчас стоим. Пересечение 32 и 309 тоннелей на 3-м уровне рудника «Темное созвездие». Понимаешь? — Да, господин, я видел навигаторы. — Тем лучше. Покажи мне на этой карте, как отсюда дойти до подземного города. — Куда, господин? — Мне нужен подземный город. Там живут те, кто не подчиняется императору. — Вся вселенная подчиняется императору, господин, кроме злых ящеров, которые живут далеко-далеко отсюда. Ты думаешь, что ты хитрый, да? Я простой шахтер, господин. Я ищу ценные камни и металлы. Мне не нужно быть хитрым. Не бойся меня. Я не хочу плохого ни тебе, ни твоим братьям, и не выдам тебя службе. Моя мать тоже была клоном. 1420 серии. Она работала на ферме. Я никого не боюсь, господин. Мне осталось жить 3 года, потом меня демонтируют. Чего же мне бояться, господин? Я могу сделать так, что ты проживешь 100 лет. Разве вы бессмертный Велудуман, господин? Я не Велудуман. Я слуга очень могущественного человека. Он живет далеко отсюда, на другой планете. Он может приказать своим техникам, и они выключат твои ограничители. Ты будешь жить очень-очень долго. У тебя до конца жизни будет хорошая пища и красивые женщины. Ты ведь сильный мужчина, правда? Ты ведь любишь красивых женщин? У нас есть хорошие женщины, господин. Они из новой 1455 серии, очень красивые. Они даже вам понравятся, господин. А у тебя есть мечта? У каждого есть мечта, господин. Я могу исполнить твою мечту, если ты покажешь мне дорогу к подземному городу. Клон внимательно посмотрел на агента Ягда, потом задумался. Не сомневайся, я говорю правду, — дожимал агент. Мой хозяин может все. Господин, назовите мне имя вашего хозяина. Зачем? Ты его никогда не слышал. Мы простые шахтеры, но мы учились у знающих. Или только показалось агенту Ягду. Или интонация голоса клона в самом деле изменилась. В ней появилось что-то невежливое, почти насмешливое. Ты учился у знающих? Да, учился. И если ты полукровкой меня сейчас обманешь, назвав неправильное имя, то я буду знать. Если обманешь, то умрешь здесь. Но агент присел на базальтовую глыбу. Он пожалел, что сунулся в эти пещеры без оружия, но ему так сказали. К подземным надо идти без оружия. Вот и пришел. «Или ты называешь имя своего хозяина, или умираешь», — сказал клон и отстегнул от пояса плазменный резак. «Это будет твой выбор, полукровка. Человеку всегда надо давать выбор. Это справедливо, это угодно Велудуману. Даже если ты будешь молчать, ты все равно умрешь. Ты сказал «подземный город», и теперь для тебя назад дороги нет. Выбирай. Если я умру, тебя демонтируют немедленно. Я не боюсь смерти. Я верю в Велудумана, предвечного держателя сводов, но сначала пусть меня найдут. В тебя вмонтирован датчик обнаружения. Знающие отключат его. Они такие могущественные. Почему ж ты у них не попросишь осуществить твою мечту? Это грех. Просить? Мечтать о несбыточном. Но ты не говоришь мне имени. Если так, тогда приготовься умереть, полукровка. В знак уважения к твоей матери, работавшей на ферме, я дам тебе время для одной молитвы. Стой. Хорошо. Моего хозяина зовут лорд Теслен. Эрлан Теслен. Он больше не лорд. Его вычеркнули из списка лордов. Откуда ты знаешь, клон? Знаю. Мы не такие примитивные, как вы думаете. Знающие давно уже отключили в некоторых из нас ограничители интеллекта. А приборы этого не видят. Плохие приборы. Мы смотрим трансляции с арпекрана из земли, даже ходим по вирте. Ты сказал правду, полукровка, и ты не умрешь. А теперь ответь мне, зачем твоему хозяину люди подземного города? Ему нужны ваши знающие. Зачем? Он хочет с ними договориться. Они враги императора. Он тоже. Они враждуют по-разному. Он великий адмирал. Он победил флот ящеров на белых звездах. Ему виднее. То была плохая победа. Почти весь флот погиб. Остался один крейсер. Не тебе судить. Да, не мне. Но знающие сказали, плохая победа. Много горя, мало пользы. Ты проведешь меня к ним? А твой хозяин исполнит мою мечту? Да. Поклянись от имени твоего хозяина. Клянусь от его имени. Чего ты хочешь? Еще поклянись именем Велудумана. Я не верю в Велудумана. Велудуман держит все своды мира. Он слышит всех. Ты же не хочешь, полукровка, чтобы крыша этого тоннеля упала на твою глупую голову? Нет, не хочу. Вот видишь, поклянись. Хорошо, клянусь именем Велудумана. Чего ты хочешь, клон, говори. Я хочу клон жены императора. Ты же сам сказал, что я сильный мужчина, это правда, я очень сильный. Я могу заниматься любовью всю ночь и не устаю. Женщинам нравится, как я занимаюсь любовью. Они потом снова приходят ко мне. Я хочу клон императрицы Геринны Модесты. Хорошую, качественную копию. Я хочу иметь детей, похожих на жену императора. Я видел ее по триковизору, когда она прилетала с императором на арпекран. Примечание. Триковизор, трика, телевизор с трехмерным изображением. Конец примечания. Нам это показывали на большом экране, она очень красивая. Красивее женщин 1453 и 1455 серий, даже красивее женщины Зары из 1468 малотиражной серии, с которой живет сейчас доктор Мангус. Вот такая у меня мечта, полукровка.